Дариен, Коннектикут, 1972 год. Одной рукой мама мешала равиоли в кастрюльке, а в другой держала сигарету Винстон. Сегодня я ужинал не с ней. Собирался в гости с ночевкой к другу Скадеру Болдуину. «Подожду папу Скадера на улице», — сказал я. «Там холодно и дождь. Может, посидишь тут?» «Не, все хорошо. Пока», — ответил я и закрыл за собой дверь. Несколько месяцев назад мы переехали в квартиру на Наратон-авеню, недалеко от отделения добровольной пожарной дружины и в квартале от субсидированного государственного жилья. Наш дом был переоборудованным гаражом с маленькой спальней рядом с входной дверью, ванной комнатой с душевой кабинкой и крохотной кухней. А еще в нем была лестница, которая вела ко второй маленькой спальне и кладовке, в которой мы смотрели телевизор. До переезда мы жили в нескольких милях отсюда с бабушкой и дедушкой в их белом доме с колоннами на 7 спален, окруженном высокими деревьями и широкими лужайками. Но мама хотела независимости и перебралась в эту квартиру, сляпанную из гаража, хотя на самом деле не могла себе позволить платить за аренду $85 в месяц. Мы с мамой были бедны, но когда жили с бабушкой и дедушкой, я мог приглашать к себе друзей и делать вид, что у меня все в порядке. А теперь наша маленькая семья жила в холодном гараже. Вся мебель в нем была куплена в магазине «Армии спасения» или сети секонд-хендов «Гудвилл». Диван в гостиной одряхлел настолько, что когда на него садились, на пол сыпались куски поролона. Я узнал о своей бедности в начальной школе в Дариене. Маленький светловолосый мальчик подошел ко мне и заявил: «Ты нищий». Мне не нравилось быть бедным в одном из самых благополучных городов США. И мне не нравилось, что я не могу пригласить к себе друзей. Единственный из них, кто бывал в моем новом доме, Роберт Дауни-младший. Его семья тоже жила в гараже. Я хотел пригласить к себе поиграть своего лучшего друга Бобби Миллера. Но у него был дом на 8 спален. Он возвышался над рекой, окруженный папоротниками и березами. По стандартам Дариена, Бобби и его семья относились к среднему классу. Миллер-старший занимал пост вице-президента IBM. Еще один мой друг, Фил, жил в кирпичном особняке в конце длинной извилистой подъездной дороги. Я подслушал, как дедушка говорил об его отце. «Он получил в наследство несколько сотен миллионов долларов и управляет банком». А еще был Грант. Его папа владел земельным участком в 10 акров и работал в крупной консалтинговой фирме Lazard Frères. И Дэйв, который жил в старом каменном доме. Его отец был исполнительным директором General Electric. И так далее. Бескрайнее море обеспеченных родителей и их чистых красивых детей. Они играли в теннис, катались на лыжах, умели играть в лакросс и хоккей на траве. Они знали, где находятся Бермудские острова. Они летали в Швейцарию. А я никогда не покидал США, но однажды был на свадьбе в Небраске. Сегодня мой друг Скаддер пригласил меня к себе с ночевкой. Его отец должен был заехать за мной. Я не хотел, чтобы Скаддер или его папа, или кто-то еще знал, что я живу в бывшем гараже. Так что, когда давал свой адрес, то соврал, что живу в симпатичном доме, что стоял в четверти мили от моего жилья. Папа Скаддера должен был забрать меня в 7 вечера, поэтому я вышел из квартиры в 18:45. На мне были джинсы Ли и ельский джемпер, который мама купила в комиссионном магазине общественного центра Дариена. Я старался выбирать одежду, в которой не выглядел бы как бедняк. Вполне стильные кроссовки мы купили в супермаркете. Добрая контролерша разрешила приобрести их на продуктовые талоны. Я надел еще одну новую вещь – синюю куртку, которую бабушка и дедушка подарили мне на Рождество. Я подошел к дому, который обозначил для своего друга своим, и встал под деревом у дороги. Через несколько минут подъехал папа Скаддера на новеньком Мерседесе. «Эй, парень!» — сказал он. «А почему ты под дождем ждал?» «Ой!» — сказал я, смущенно улыбнувшись. «Да вот, хотел свежим воздухом подышать». Я слышал эту фразу по телевизору и счел ее подходящей. «Свежим воздухом? Дождь же, парень!» «Ну, мама курит на кухне!» Быстро нашелся я с ответом. Он поморщился, когда я сильно промокший плюхнулся на кожаное сиденье его новой немецкой машины. «Ты насквозь мокрый. Сколько ты там стоял?» Пару минут всего, — соврал я. К счастью, он сменил тему. Надеюсь, ты голодный. Миссис Болдуин готовит мясной рулет. О, здорово! Я люблю мясной рулет. Папа Скаддера закурил, и остаток пути мы говорили о Янкис. Это была моя любимая бейсбольная команда. А кетчера Турмана Мансона в ней я считал первым игроком. Еще мне нравился питчер Спарки Лайл, но он появлялся на поле не так уж часто. Прошлым летом мы с дедушкой ходили на стадион посмотреть бейсбольный матч с Янкис. Я постарался упомянуть об этом в разговоре с папой Скаддера. Через 15 минут мы выехали на Олд Коблер Роуд, где жила семья Болдуинов. Дариан стал городом в 16 веке, и эта улица была его ровесницей. Мы проехали мимо двух древних каменных ворот и припарковались. Когда же вышли из машины, к нам подбежали с веселым лаем золотистый ретривер и черный лабрадор. Они подпрыгивали и лизали меня в лицо. «Морган! Стэнли!» — добродушно прикрикнул папа Скаддера. «Тихо!» В кухне было тепло, пахло мясным рулетом и сигаретным дымом. «Здравствуйте, миссис Болдуин!» — сказал я, осторожно пожимая руку маме своего друга. «Вот бы все приятели сына были такие вежливые», — сказала она с улыбкой. «Он в логове». Я уже был в этом доме, поэтому прошел по засланному ковром коридору в семейную комнату отдыха, так называемое логово. Там на стенах висело много семейных фотографий. Болдуины на яхте, в горах, в Европе, под огромной рождественской елкой. Мой друг и два его старших брата смотрели по телевизору шоу «Боулинг за доллары». Братья Скаддера не общались со мной. Они были высокими подростками, учились в средней школе, занимались спортом, и я старался к ним не обращаться и не смотреть на них. «Привет», — сказал я. «Привет, Моби», — сказал Скаддер, не отрывая взгляда от экрана. Мы с ним были знакомы с детского сада, но я впервые собирался ночевать в его доме. Единственный бедный ребенок без отцовщина в кругу своих друзей. Иногда я думал, их приглашение на дни рождения и ночевки – осторожная форма местной благотворительности. Меня устраивало такое положение дел, ведь мне доводилось проводить время в теплых домах с коврами. Стены логова были облицованы темным деревом. На полках лежали коробки с настольными играми, а еще там стояли два пинбольных автомата. Я исследовал дом в прошлый визит и уже знал, что в нем есть еще одна семейная комната – парадная гостиная. Парадная столовая, солярий и большой кабинет. На участке вокруг него оранжерея, бассейн и теннисный корт. На втором этаже располагались 6 спален и комната для прислуги. Темнело. Включилась подсветка фасада дома, и я разглядел в окно бассейн, обложенный камнями и закрытый на зиму. «Жду не дождусь лета», — сказал я. Скаддер и его братья недовольно покосились на меня. Им не нравилось, что с ними разговаривают, когда они смотрят телевизор. Это был их мир, и это было все, чего я желал. Внутреннее отопление, бассейн, комнаты для игр, оранжерея. Но сильнее всего я нуждался в ощущении сопричастности. Болдуины выглядели так же, как все остальные в школе, и жили так же, как все. Их родители владели миром, и мир склонялся перед ними. А я... То, что мы оказались в одном городе, было странным капризом торговли недвижимостью и протестантского наследия. В 18 веке я, наверное, был бы мальчишкой-конюхом, которого иногда пускали бы в господский дом, который пугался бы собственной тени и чувствовал бы себя в своей тарелке только в компании лошадей и собак. Приходя к друзьям в гости, я всегда старался быть вежливым, сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Мне было тревожно от того, что кто-то может посмотреть на меня внимательно и распознать мою истинную природу. В холле послышался голос мамы Скаддера. Ужин был готов. Я подскочил, но Скаддер и его братья проигнорировали ее слова. Она позвала снова. «Может, пойдем ужинать?» – спросил я. Меня они тоже проигнорировали, их внимание было приковано к боулингу за доллары. Мама Скаддера вошла в комнату и выключила телевизор. «Ма!» В унисон недовольно протянули Скаддер и его братья. «Ужин готов, малыши!» объявила она. Братья Скаддера не были малышами. Они выглядели жуткими 13-летними чудовищами. Если бы я назвал их малышами, они, наверное, без труда разорвали бы меня на кусочки. Мы молча прошли через холл и расселись за кухонным столом. Парадная столовая предназначалась для праздников и вечеринок, а кухня – для простых семейных ужинов. Мама Скаддера подала на стол еду, а мой друг и его братья пошли к холодильнику и налили в свои стаканы кока-колы. Кока-кола. Это была величайшая роскошь. Дороже бассейна, теннисного корта и оранжереи. У нас с мамой в холодильнике стояли бутылки с молоком и апельсиновым соком, и мы разбавляли напитки водой с целью экономии. «Можно мне кока-колы, миссис Болдуин?» – спросил я. Она улыбнулась. «Конечно, Моби, угощайся». «Почему ты такой вежливый?» – буркнул один из братьев Скаддера. «Это странно». «А по-моему, мило», – сказала мама Скаддера и снова обратилась ко мне. «Твоя мама хорошо тебя воспитала». Я хотел сказать, это не вежливость, миссис Болдуин, это страх. Мне хотелось пребывать в доме друга, поэтому приходилось притворяться. Делать вид, что мы с ним одной крови. Вежливость была самым простым способом избежать изгнания. Я налил в стакан кока-колы и опустил в него несколько маленьких кубиков льда. Глотнул. Пузырьки щекотали нос, пахли розой и фруктами.